Этот хвост фактически несет функцию пятой ноги, которая в условиях сплошного переплетения ветвей совершенно необходима. Наиболее известный из этих обезьян — ревуны, названные так за утренние концерты, вероятно, разнообразящие жизнь людей, живущих поблизости от леса. Из других лучше всего приспособились к жизни в лесу обезьяны, коаты и шерстистые обезьяны с густым курчавым мехом черно-стального цвета и абсолютно черными лицами. Капуцины хорошо переносят неволю, поэтому знакомы, вероятно, всем. Встречаются здесь десятки других родов и видов, например, целое семейство маленьких игрунковых обезьянок с четырьмя родами — игрунковых, мармозеток, львиных игрунок и тамаринов. Чрезвычайно разнообразен мир неотропических грызунов. Правда, такие подотряды грызунов, как белкообразные и мышеобразные, создающие фауну грызунов всего мира, в неотропиках отсутствуют. А вот обширный и дифференцированный подотряд дикообразоподобных очень типичен для неотропической области. О древесных американских дикообразах я уже упоминал. Эти грызуны занимают в биоценозах Южной Америки то положение, которое в остальном мире занимают прочие группы грызунов или даже заячьи и мелкие копытные. Отсюда значительное сходство в образе жизни, а порой и во внешнем виде. Здесь в меньшем масштабе мы имеем фауну со схожей экологической структурой, но возникшую из иного материала, подобно тому, как это наблюдается в Австралии с ее фауной сумчатых и плацентарными стального мира. Таким образом, шиншиллы заменяют экологически наших сурков, хотя внешне они скорее напоминают сонь. В пампасах живет вискача, экологический эквивалент североамериканских луговых собачек, а также палеарктических байбаков и сусликов. Этот зверек также живет в норах и создает колонии, называемые там вискачерос. Представитель семейства нутриевых, также широко известный пушной зверь. Образом жизни нутрия близка к нашей водяной крысе, вернее, водяной полевке. Наиболее разнообразной характерно третье семейство неотропических грызунов, а именно семейство морских свинок. Внешние виды этого семейства имеют существенные различия. Настоящие морские свинки ведут образ жизни, напоминающий наполовину крыс, наполовину хомяков. Они живут в густых зарослях и кормятся любой растительной пищей. Другой представитель этого семейства – агутти, более крупный, чем морские свинки. Он весьма стройный, окрашен в золотисто-коричневый цвет. Внешним видом он напоминает карликового оленя, а привычками – грызуна или зайца. Живет он в густых влажных лесах. Более тяжел, чем агутти, другой зверек – пака с пятнистым мехом. Обитает он в норах. В пампасах распространена длинноногая мара, напоминающая антилопу, с головой короткоухого зайца. И, наконец, к семейству морских свинок относится самый большой грызун мира — капибара, или водосвинка, достигающая 1 метра в длину и 60 килограммов веса. Живет он у воды, среди болот, отлично плавает. Число пальцев сокращено у него до 3, и заканчиваются они копытцами. Вампиры — эндемики неотропической области среди летучих мышей. Высасывая кровь из крупных копытных животных, они стали опасными разносчиками болезней, например, бешенства. Существует даже гипотеза, что в загадочной гибели лошадей в Южной Америке повинны вампиры, распространяющие какое-то заболевание. Неотропические птицы также разнообразны. Половина семейств — эндемики, не говоря уже о родах и видах. Здесь родина колибри. Их более 300 видов, но едва 15 выходят за пределы неотропиков. Здесь живут древние и примитивные тинаму, котинги, танагры, большеклювые туканы, эндемичные виды американских страусов, нанду. Древний эндемик, причудливый гуацин, птенцы которого вскоре после вылупления вылезают из гнезда и взбираются по ветвям деревьев, словно на четвереньках, опираясь на крылья, как на лапы. Может быть, именно так передвигалась по деревьям первоптица Археоптерикс. Здесь множество попугаев. Общеизвестны огромные, ярко окрашенные ара. Зато здесь сравнительно мало воробьиных птиц и куриных, за исключением перепелок из отдельных подсемейств.